Глава 9. «Это все из-за голода», — убежденно прошептала я себе под нос и попыталась встряхнуться. Сейчас было бы неподходящее время для того, чтобы раскисать. «Соберись, Васька, считай, ты на работе». Слова определенно помогли. Выйдя обратно в центр зала, я смогла не только убрать мрачные тени с потолка, но и улыбнуться главе рода Яровых. И пусть где-то глубоко внутри у меня бушевал небольшой вихрь эмоций, никто не мог этого увидеть. Я давно научилась скрывать от клиентов собственные переживания. «Превосходно!» – похлопала в ладоши Вячеслав Яровой. Собравшиеся поддержали хозяина вечера, наградив меня шквалом аплодисментов. Я улыбнулась шире и несколько раз поклонилась гостям, благодаря за высокую оценку своей работы. Хлопали мне не меньше, чем уже законным невесткам, так что задачей произвести впечатление талантом я справилась. Поведя рукой, я позволила чарам плавно растаять, хоть и добавила последний штрих к своему представлению. Лес не просто растворился, обнажая расписные стены, созданные стараниями женщин рода Яровых, а будто отступил с мягким шорохом ветвей и скрежетом камней. «Вы показали, что достойны называться кудесницами», — сказал глава рода, когда я вернулась на свое место. «Каждая из вас показала, что вы способны прямо здесь, при зрителях, создать уникальную и полноценную иллюзию. Да, это не те чары, что способны держаться дни и недели, но для демонстрации умений подобное и не требуется». Я улыбалась, глядя на Ярового, но про себя просила мужчину не растекаться мыслью по древу. Ароматы блюд сводили с ума, и есть хотелось с каждой секундой все больше. «А ведь придется делать вид, что я тонкая и звонкая», — подумала было, но тут же решительно отмела подобный вариант. «Нет, нет, нет, я не могу клевать, как птичка. Нужно нормально поесть». Хоть мы и договорились с парнями, что я должна придерживаться образа идеальной кудесницы, чтобы у родных Мирослава на этот счет не было ни единой претензии, и не перегибать палку со всем остальным, чтобы никто не понял нашу задумку, но полностью входить в образ идеальной девушки не требовалось. Да и играла я уже когда-то такую, с легким отвращением додумала про себя. Тонкая, звонкая, работящая, послушная, всегда в прекрасном настроении, готовая угождать и развлекать. Я была такой, ломала себя, прокручивала через мясорубку характер. Не хочу проходить через подобное даже ради денег, тем более с таким лицом. И раз я хочу нормально поесть, то я нормально поем. И плевать на чужое мнение. Я так увлеклась своими мыслями, что пропустила большую часть речи хозяина дома, уловив лишь концовку. «Вы должны изготовить то, что покажет вашу изобретательность», с улыбкой сказал Вячеслав Яровой. «Послезавтра утром вы представите мне и гостям свои работы». «Что?» — себе под нос спросила я, но переспрашивать не стала, не желая, чтобы хоть кто-то сейчас заметил, что пропустила речь мимо ушей. Всегда можно уточнить потом. А взглянув на Кира, я определилась с тем, у кого именно узнаю детали. Наконец глава рода закончил и подал знак помощникам, которые в один миг разлили по высоким серебряным кубкам вино, подслащенное медом, а после предложил выпить за благополучие всех собравшихся. После этого гости смогли вкусить приготовленные блюда, и я окончательно выпала из происходящего, то перетаскивая себе на тарелку кусочек мясного рулета из кролика с сыром, медом и специями, то похрустывая ломтиком овощной нарезки. А когда в зал вынесли горячее, я не просто выпала из реальности, я потерялась где-то между ножом и вилкой. Я шла через лес, медленно переставляла ноги, пригибалась, как от сильнейшего ветра, прикрывала глаза рукой, будто в лицо мне неслась мелкая пыль и влага. Но ничего этого на самом деле не было. Вокруг меня высился сухой, давно догоревший лес. От вековых деревьев остались лишь острые черные зубья пней, землю устилал серый пепел. и ни одно дуновение не тревожило этот пугающий тихий пейзаж. Я ощущала все. Я ощущала вес, давление, жесткие удары, мелкие песчинки, которых не было и не могло быть, резали кожу, как сотни тысяч крошечных лезвий. Ноги утопали в мягком холодном пепле. И казалось, что холод от земли не просто касается моих ступней, а ледяными иголками проникает в тело при каждом шаге. Вокруг царили тишина и покой. Безжизненное место. «Что это такое?» — только и могла шептать я. Я шептала, а потом останавливалась, кашляла песком, пеплом и кровью, утирала рот рукавом какой-то непонятной серой хламиды и шла дальше. Над головой висело серое, почти черное небо без единого проблеска. Ни звездочки, ни луны. Сколько я не вслушивалась, не было слышно ни единого звука на многие и многие версты вокруг. Казалось, это место просто не может существовать. Не бывает настолько странных, пугающе безлюдных и тихих мест. Но вот же оно. Я могла его видеть, трогать, вдыхать запах гари и тлена. «Тлена?» — спросила себя и сообразила, что мои мысли почему-то текут невероятно медленно. «Почему тлена?» Я знала эту чуть сладковатую вонь, но посреди сгоревшего леса, где как ни присматривалась, я не заметила ни одного погибшего животного. Этот запах казался необъяснимым и оттого пугающим. «Почему? Что это? Где я? Как здесь оказалось?» Ответов не было. Я не могла вспомнить, что делала до того, как попасть сюда. Не помнила, что происходило со мной вчера или неделю назад. Чудилось, что я уже очень давно иду по пеплу. Но разве это возможно? Найдя среди сгоревших деревьев большой камень, я взобралась на него, надеясь увидеть хоть чуточку больше. Но сгоревший лес простирался настолько далеко, насколько хватало глаз. А дальше все сливалось в неясную серо-черную массу, похожую на движущийся туман. Нахмурившись, я взглянула еще раз вдаль и невольно зажмурилась. Туман продолжал двигаться, но теперь я видела за его неясной пеленой нечто плотное и блестящее, похожее на шкуру какого-то огромного и длинного зверя. И с каждой секундой и туман, и то, что он скрывал, приближалось. «Что это такое?» — выдохнула я и вновь закашлялась. «Что?» Я не могла остановиться. Некая сила толкала вперед. И пусть я то и дело останавливалась, но потом продолжала шагать вперед, навстречу неясному туману. А тот двигался, дышал, переливался изнутри. И вот в какой-то момент я смогла понять, что вижу не туман, а стену поднятой с земли пыли. А потом смогла увидеть и то существо, перемещение которого и подняли стену пыли. «Змей!» — выдохнула я и сглотнула. Это на самом деле был змей. Огромный, трехглавый, невероятно длинный, с горящими алыми глазами. «Змей!» — завопила я и попыталась остановиться. Но тело несло вперед, как будто им управлял кто-то другой. «Нет! Нет!» Я схватила себя за волосы и потянула, хотя... Это только в лживых байках можно вытащить себя за волосы из любой передряги. Но, как ни странно, помогло. Из-за боли я закричала, потом сумела шагнуть, но не вперед, а назад, и упала. Острая боль ударом тока прошибла копчик. Я невольно заорала, не в силах даже пошевелиться. От неожиданности тело словно превратилось в бесполезную коробку, внутри которой от боли страдал мой мозг. Лишь множество долгих секунд спустя я смогла перевести дыхание и кое-как сесть. А чуть позже раздался скрип, и передо мной возник встревоженный Кирилл. Ничего не понимая, я осмотрелась и обнаружила, что сижу на полу рядом с печкой в горнице гостевого дома в коротеньких шортах и майке. «Я свалилась с печки?» — спросила я чаровника, смутно вспоминая последние события. «Так?» Вечер был очень длинным и тяжелым. Много еды, много нудных разговоров с незнакомыми людьми, традиционные, но очень утомительные развлечения. Близкие Мирослава под конец вообще взяли меня в кольцо и пытались допросить с пристрастием. Я вырывалась, юлила и очень хотела сбежать на другую сторону зала, чтобы спрятаться за спину Киру. Вот только приходилось торчать подле Ярового, улыбаться, произносить какие-то слова и радоваться, что мир не слишком успешно, но защищает меня от своих кусачих родственников. Неудивительно, что спать мы ушли лишь ближе к рассвету, а я в надежде отдохнуть и поправить душевное равновесие забралась спать на печку, где благодаря паре тюфяков смогла соорудить себе удивительно удобное логово. Вот только каким-то образом свалилась с печки, хотя даже с полки в поезде ни разу не падала. Глянув на узкие ступеньки, по которым следовало взбираться наверх, я невольно подивилась тому, что не сломала себе шею при падении. — Что случилось? — спросил Кирилл, присев на корточки. — Мне приснился кошмар, — сказала я спокойно, вспоминая причину произошедшего, а потом нервно дернулась, вспомнив и то, что привиделось мне в облаках пыли. Тело среагировало быстрее, чем разум. Я подалась назад, перебирая руками и ногами, и часто-часто задышала. — Вася! — позвал Кир. — Что такое? Он протянул ко мне руку, и я вцепилась в него, как в спасательный круг. Дернулась, замерла на миг, а потом подалась вперед и почти опрокинула Зельевара на пол, судорожно обнимая его поперек туловища. «Эй!» — только и успел выдавить Кощеев, а потом тихо захрипел. «Вася, тише, не дави! Ты меня задушишь, Василиса!» Лишь через минуту или две я начала хоть как-то соображать и обнаружила, что сижу на коленях у парня, которого знаю меньше недели, обнимаю его руками и ногами, а еще сиплю и всхлипываю, поливая тонкую футболку чаровника крокодиловыми слезами. Он же, вынужденный прислониться к печке спиной, чтобы не упасть, уже не жаловался, не пытался ослабить мой захват у себя на шее и только размеренно поглаживал меня по голове, словно я была маленьким ребенком. Позорище! Только и смогла подумать я, но не отодвинулась. «Прости, это я во всем виноват», — услышала через несколько мгновений. «Все из-за меня». Слезы все еще текли по щекам, меня все еще потряхивало, но слова Зельевара так удивили, что я немного отодвинулась, взглянула на него и прошептала. «О чем ты? Вовсе нет». «Да», — убежденно качнул головой блондин. «Я знаю точно». Я громко шмыгнула носом, отодвинулась еще чуть больше. «Я не понимаю», — вымолвила и попыталась вытереть щеки о предплечье. С легким запозданием сообразила, что стоит все же слезть с Кира или хотя бы освободить руки. «Кощеевы слишком сильно связаны с Навью», — ответил Кирилл, мягко стирая капельки с моего подбородка. «Именно из-за этого переход настолько истончился, что лесовичка смогла выстелить тебе под ноги проход». Я вздохнула и пристально посмотрела на чаровника. Не казалось, что он шутит. Кир был более чем серьезен. «Почему ты сказал, что Навь для кудесниц опаснее, чем для других чаровников?» — спросила я его. «Из-за дела, которым вы занимаетесь», — не став юлить, ответил Зельевар. «Вы работаете с бытовой магией, с иллюзиями и всем подобным. Но никто из вас не сталкивается с тем, с чем приходилось иметь дело боевым чаровникам, например». Я прикусила губу. Следовало признать, что жизнь на самом деле не сводила меня ни с чем подобным. Даже близко нет. «Но это было бы еще ничего, если бы не ваша способность создавать иллюзии. Простые и невероятно сложные, вполне реалистичные, — договорил Кирилл, позволяя мне самой додумать то, что он имел в виду. Да, он оказался прав. Я на самом деле впечатлилась, испугалась даже, и неосознанно влила часть увиденной Нави в созданную вечером иллюзию. «Кудесницы ведь не могут вытащить Навь сюда?» — спросила осторожно. «Нет», — успокоил молодой человек. «Хотя зрелище вполне может оказаться устрашающим, но Навь иное. Ей нет места в этой реальности, а потому даже очень качественная иллюзия не станет достаточно материальной, чтобы причинить вред». Мы немного посидели молча. Чаровник провел пальцами по моим волосам. «У меня есть кое-какие зелья», — Кашлянов сказал Кащеев. «Я дам тебе что-нибудь из того, что сумеет прогнать дурные сны». «Это на самом деле были только дурные сны?» — спросила тихо. «Да», — уверенно ответил зельевар. «Ты просто слишком сильно испугалась, хотя испуг настиг тебя не сразу». «Ты не врешь?» — с сомнением уточнила я. Мне хотелось ему верить. «Хоть его нельзя увидеть или потрогать, но на тебе все еще есть мое кольцо», — очень серьезно ответил чаровник. «Оно совершенно точно оградит тебя от любого влияния Нави. Разве что заявится кто-то очень серьезный, но такого произойти не может, я надеюсь». Я посмотрела на свою ладонь, тронула место, где должен был быть ободок кольца, но пальцы ничего не нащупали. «Мне нужно будет его тебе вернуть», не столько спрашивая, сколько утверждая, сказала я. «Пройдет еще несколько дней, и мы трое разойдемся каждой своей дорогой. Я не могу оставить из себя чужую ценную вещь. Только дом, — напомнила я себе. Дом я себе оставлю, если все получится». «Не нужно», — покачав головой, ответил Кир. «Я виноват, что допустил все случившееся. Пусть это будет моей маленькой компенсацией». Я кивнула. «Да, я схожу за успокоительным», — попросил Кащеев и попытался выбраться из-под меня. Я поднялась, но мигом шагнула вслед за чаровником, стоило ему отойти к двери. Заметив это, Кирилл удивленно чуть вздернул брови. «Хочешь, пойдем на мою половину?» — предложил он. «Если тебе все еще страшно». Я покивала, не стыдясь признаться. После того, как я рыдала у чаровника на коленях и едва не задушила, признание не смущало. «Найди какую-нибудь обувь», — посоветовал зельевар. «В сенях холодно». Мне стоило не просто надеть хотя бы кроссовки, но и вообще одеться. Но я захватила с собой лишь длинный, довольно потрепанный халат цвета зеленого бутылочного стекла, вещь больше декоративную, чем пристойную для похода в гости. Глянув на свои пожитки и решив не втискиваться в джинсы, я все же накинула халат, быстро заплела волосы в некое подобие косы и последовала за блондином. Его половина дома выглядит ровно так же, как и моя, разве что здесь стол стоял чуть иначе, а рядом с печкой примостилась низкая лежанка. Именно к ней я и направилась. Скинула обувь, забралась с ногами на мягкий матрас и прислонилась спиной к печке. Тепло принесло покой и ощущение защищенности. «Сейчас», — расстегнув одну из двух дорожных сумок, пробормотал Кирилл. «Сейчас». Я невольно наблюдала за его действиями, радуясь, что он слишком сосредоточен и не может заметить мой интерес. «Будешь так? Или с кофе?» Вытащив несколько довольно объемных склянок, уточнил Кащеев. «А успокоительное горькое?» «Не очень», — признался чаровник. «Но вкус не самый приятный». «Тогда с кофе». Оказалось, печь с этой стороны тоже чуть отличается. В нее была встроена небольшая дровяная плита, чтобы можно было готовить что-то, пристроив сковороду или кастрюлю на чугунную заглушку на припечке. Наблюдая за тем, как Кирилл набирает воду в турку, сыпет кофе, я постепенно все больше и больше успокаивалась. Горел свет, чаровник занимался очень обыденным делом. Комнату заполнял знакомый аромат, и привкус тлена на языке стал медленно исчезать. К моменту, когда кофе был готов, мне уже не требовалось успокоительное, но я все равно взяла чашку и позволила плеснуть в нее что-то густое и темное, похожее на патоку. «Поможет?» – спросила, осторожно принюхавшись. Теперь от кофе исходил весьма ощутимый аромат трав и алкоголя. «Обязательно», – уверенно подтвердил чаровник. Себе он плеснул кофе не в хозяйскую чашку, а в большую темно-зеленую глазурованную кружку, которую вынул из чемодана. В ту же емкость влил довольно много полупрозрачной жидкости из склянки синего стекла и тщательно размешал. «А это что?» Кирилл не ответил сразу же, но потом все же признался. «Так нужно». И я невольно вздернула бровь. «Я же зельевар», — чуть издали начал Кощеев. «Я постоянно экспериментирую над разными составами, и вольно-невольно приходится все пробовать на себе, даже яды». Я вздрогнула, услышав это признание. «И?» «Многие уверены, что я не отравлюсь, даже если выпью самый опасный яд», — продолжил чаровник. «Это так, но это не природная способность, а натренированность, и чтобы ее поддерживать, мне нужно постоянно принимать кое-какие зелья. Без этого никак». «Кое-какие?» — с опаской уточнила я. «Да, это смесь веществ, входящих в состав всех противоядий», — сказал Кир. «Сами по себе они совершенно безвредны, но довольно часто нужно иметь привычку к некоторым, чтобы организм легче справлялся». Я выслушала внимательно, хотя мало что понимала в составлении магических снадобий. На лекциях нам объясняли лишь то, что зелья ни в коем случае нельзя сравнивать с обычными лекарствами или ядами. «А есть что-то, что действует мгновенно?» Для поддержания разговора уточнила я. «Да, конечно», — покивал Кирилл. «Живая и мертвая вода, универсальные вещества и самые лучшие. Со своими особенностями, но все же». «Особенностями?» «Лучше всего они действуют в Нави. Там эффект практически мгновенный», — пояснил чаровник. «Именно поэтому хозяйка границы предложила именно мертвую воду. Пища дала бы схожий эффект, но только через какое-то время». «О!» — выдохнула я. Все звучало так просто и логично, что я едва не зарделась, чувствуя себя глупой недоучкой. Но кудесниц и не учили чему-то подобному. Программа очень отличалась в основных предметах. Да и от курирующего чаровника многое зависело. «Пей», — напомнил блондин. «Ты уже не выглядишь такой испуганной, но лучше выпей». Я послушно пригубила горячий напиток, ощущая на языке неожиданный горьковатый привкус. От жара алкоголь в кофе чувствовался сильнее. Я мгновенно опьянела. Очень хотелось с осуждением высказать Кощееву, но, повернув голову, я невольно стушевалась. Мы сидели рядышком на кушетке. Я, поджав ноги и закутав ступни в полухалата, он, задумчиво вытянув ноги. Горели лишь небольшие потолочные светильники, да потрескивал огонь в печке, наполняя комнатку мягким ароматом горящих березовых поленьев. Момент был слишком спокойным, расслабляющим, чтобы на что-то жаловаться. Вместо этого я прикрыла глаза и прислонилась затылком к выбеленному боку печки. Вдохнула полной грудью, разбирая ароматы в комнатке. Побелка печи пахла известью и молоком, лежанка – елью и чем-то цветочным. От кружек – травами. Еще был едва различимый и приятный аромат мужского парфюма. Среди этих запахов не было ничего странного и неправильного. «Вкусно!» – прошептала я, имея в виду окружающие меня ароматы, но Кир понял иначе. «Да, по идее, должно горчить». Я не стала объяснять, просто улыбнулась и посмотрела на чаровника. Он сидел все в той же позе, а потому не заметил, что я его разглядываю. Почему-то в тусклом искусственном свете черты лица Кирилла казались острее, нос чуть длиннее. На миг даже почудилось, что вижу тот самый худой облик из Нави, но я прекрасно осознавала, что подобное невозможно. «Что?» — нахмурившись, уточнил зельевар. Я покачала головой и искренне улыбнулась. Нави облик Кощеева не напугал, только удивил. Кирилл в любом виде оставался одинаковым, уверенным, надежным. «Пей!» — напомнил он снова и улыбнулся в ответ. «Мне уже лучше», — заверила искренне. «Наверняка все пройдет, если подождать. Просто я оказалась слишком впечатлительной, сама от себя не ожидала». «Ты будто извиняешься за это», — фыркнул чаровник. «Василиса, душа моя, все нормально. Это я дурак. Надо было тебя сразу напоить и успокоить. Просто ты вела себя настолько обыденно, что я и не подумал». Я протяжно вздохнула. «Но в лес больше не пойдем. Да и вообще». «Эй!» — искренне возмутилась я. «Хочешь сказать, что я не увижу поле силы или молодильное озеро? Вряд ли у меня в ближайшее время выпадет подобный шанс». «Нет», — мигом ответил Кир. «Я не про это. Туда я и сам хочу сходить. Просто древний лес стоит обходить стороной». «Я не против. Тем более не очень понятно, кто в этой ситуации более всего виноват», — про себя додумала я. «Кирилл, связанный с Навью, или я сама? Домовики и лесовики не особо дружат, но они ближе, чем люди и малый народ. Лесовики могли поиздеваться, раз уж мне досталось наказание от домовиков». «Значит?» — пробормотала я. «Да, кстати, а что там сказал старший Яровой? Я прослушала». «Ты про второе задание?» — уточнил Кирилл и замолчал, сильно сжав челюсти. «Так что?» «Зачем они вообще все это устроили?» — недовольно спросил блондин. «Глупость какая». «Так что за задание?» — хмыкнув, повторила я вопрос. «Вам троим предложено придумать и изготовить нечто, что проявит вашу изобретательность», — без удовольствия произнес Кирилл. «А конкретнее?» «А вот не конкретнее», — покачал головой чаровник. «Полная свобода творческого выбора. Ясно лишь то, что предмет должен поразить всех гостей, а не только старшего Ярового. Пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что». Я не удержалась и рассмеялась искреннему возмущению Зельевара. «Ты воспринимаешь все слишком близко к сердцу», — заметила я. «Да, довольно своеобразно, но ничего нового. Я часто с подобным сталкиваюсь. Большинство клиентов умелых рук совершенно не представляют, что хотят. Кто-то просит совместить несовместимое, кто-то выдать что-то вроде...» Я откашлялась. «Чтобы было богато. Некоторым подавай некий стиль и класс. Яровой ничем не отличается от большинства». Удивительно, но задание не напугало и не озадачило. Да и Кир, посидев немного рядом, успокоился и признал. «Тебе, в общем-то, совсем не обязательно что-то выдумывать. Ты уже себя очень и очень проявила. Представление явно превзошло два других. Мы ведь не ставим задачу обойти остальных. Мы собирались лишь показать, что у мира есть невеста-кудесница, и его родственникам не к чему придраться. Кудесница талантливая, но страшненькая», — не удержалась я от смешка. Кощеев повернулся, пристально рассматривая мое лицо, а потом очень спокойно ответил. «Нет, милая и забавная». Я невольно замерла, а потом быстро прогнала желание улыбнуться этим словам. Вместо этого с сарказмом ответила. «Ты меня с котенком перепутал. Это котята, милые и забавные». На самом деле, слова чаровника мне были приятны, но разве ж можно расплываться лужицей? Нельзя, определенно нельзя. Кирилл прищурился, глядя на меня, усмехнулся и заявил. «Котенок, если только кошка-сфинкс». От неожиданности я даже рот открыла и возмущенно завопила. Кофе с зельем был забыт. Быстро оставив его на пол, я потянулась треснуть Зельевара за его наглое замечание и то, что, произнося его, он улыбался. Кир уловил мой маневр и быстренько перехватил кружку другой рукой. «Я? Я кошка-сфинкс?» — выдохнула я, пытаясь дотянуться до шеи чаровника. «Это что такое? Разве так можно?» «Еще как можно!» — рассмеявшись, воскликнул блондин. «Смотри, ты ведешь себя как кошка, пытаешься мне глаза выцарапать». Он перехватил мои ладони одной рукой, уверенно удерживая мои ногти на достаточном расстоянии от своей шеи, как и от лица. Я пыхтела и возилась, пытаясь принять другую позу и так и дотянуться до нахала. А нахал подмигивал мне желтыми глазами и пил свой кофе. Похоже, ситуация его только все больше и больше забавляла. «Кружка!» — предупредил Кирилл, поднимая емкость повыше. «Она мне дорога, как память. Я поставлю, и можешь дальше душить». Злости я не испытывала, лишь веселье и азарт, а потому безропотно позволила молодому человеку отодвинуть кружку от себя подальше, а потом приступила к новым попыткам наказать Кощеева. «Придушу!» — предупредила с кряхтением. «Ага», — отозвался чаровник, продолжая меня удерживать без особого напряжения. Он даже позу поменял, сев ко мне не боком, а лицом, так что в какой-то момент я его едва не опрокинула на спину, но Кир удержался, довольно усмехаясь. Когда мне показалось, что я вот-вот смогу это сделать, раздался громкий стук в дверь, и в горницу Кощеева, громко топая, ввалился Мирослав.